Дорогая молодежь, я бы хотела на такую тему говорить. Стремление к совершенству, она созвучна с темой возрастания в благодати. Думаю, что будет перекликаться. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, итог, это подводится итог всем мыслям, которые были вышены, изложены Иисуса Христа. Это связано с тем, что путь Христа – это путь к совершенству, стремление быть лучше, быть похожим на нашего Господа, нашего Создателя, нашего Искупителя, во всем отображать Его образ. И Христос в этой главе Нагорной проповеди говорит такие слова, что «если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Может быть, здесь есть такая мысль, что будет на дела больше сосредоточено. Но, тем не менее, без дел, вера без дел мертва. И написано, Христос так говорит, что «вы слышали, что сказано древним». Это одна планка. «Не убей». А я говорю вам, он поднимает эту планку выше, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Мы достигли уже такой высоты, чтобы никогда не гневаться ни на кого, ни на брата, ни на сестру. Ну, мы, понятно, что мы стремимся к этому. Вот подобные еще стихи. Если кто, может быть, так сказать, назовет или обзовет брата, скажет ему безумный или там ненормальный. Может быть, у нас такое тоже бывает, что мы даже не замечаем, как можем огорчить кого-то своим словом неосторожным. То есть мы еще бываем далеки от того совершенства, к которому Господь ведет, влечет нас. Здесь разные сравнения, вот о заповеди целомудрия тоже сказано. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. То есть как все тесно, как все, ну, кажется, очень сложно, да, по учению Иисуса Христа, чтобы достигнуть вот этих высот, сколько вчера мы уже были свидетелями все и радовались друг за друга, кто выходил сюда и, может, публично признавал свою беду или свое слабое место вот, в отношении глаз своих и другие всякие искушения. Действительно, это очень непросто. Или еще вы слышали, что сказано древним? «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших. То есть это тоже не было так в Ветхом Завете, ну, так высоко поставлен для человека. И для нас, верующих Нового Завета, мы гораздо вершины, показаны вершины, более такие недоступные для нас самих. Да. Как ученики, слыша учение Иисуса Христа, однажды так сказали: так кто же может спастись? То есть как это сложно достигнуть совершенства, достигнуть конечной цели, дойти до вечности. Я хотел на примере вот в Старом Завете посмотреть на наш путь, на нашу устремленность, как мы не должны останавливаться в этом пути усовершенствования. История, связанная с тем временем, когда царство израильское разделилось на две половины во время Равоама. Это на иудейское, на израильское царство. И мы помним, что чтобы Израиль не перешел на сторону Иудеи, потому что там был жертвенник Господень, который Бог установил, и Иеровоам поставил свой жертвенник, и народ стал блудно ходить вот вслед идола этого. И в это время, 13 глава 3 царств, Бог посылает человека Божия из Иудеи. Написано, он идет по слову Господнему в Вифиль. Хочу обратить внимание, что этот человек не самозванец, не какой-то личной амбиции его заставили идти туда, вот, в Вифиль. А он пошел по слову Господню, он имел поручение от Господа и пришел, чтобы произнести к жертвеннику слово Господне. Вот второй стих. Он сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, родится сын дому Давидову, имя ему Иосифа, принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, человеческие кости сожжет на тебе». Трудно сейчас нам представить вообще, какой подвиг нужно было сделать этому человеку, который не равня был царю, который не имел, ну, такого за собой каких-то защиты такой, чтобы ему кто-то вступился за него. Он пришел в одиночку, не было телохранителей у него, никто за него не вступился. Прийти вот и прямо в царский дом и выступить. Как раз в это время написано, он пришел, когда Иеровоам стоял у жертвенника. Вот этот подвиг я бы хотел сравнить, ну, с такими великими пророками, как, ну, допустим, Илия, да, тоже такой дерзновенный был пророк. Он мог с царем разговаривать абсолютно без всякого лицеприятия, без всякой боязни. Был такой Иоанн Креститель тоже, которого не было вот этого человеческого страха. Он поступал по Слову Божию. То есть человек Божий, которого имени да мы даже не знаем, был очень дерзновенный пророк. Дальше мы находим, что когда он сказал, то в этот момент царь, ну, разозлился на него и сказал, простер руку свою, говорит, возьмите его. И в этот момент одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. Бог поставил в зависимость вот этого царя от пророка, от человека Божьего. Ну, теперь он, нужно было свою уже гордость осилить, чтобы к нему обратиться за помощью, потому что если не обратиться, то дальше это неудобно. Он не умер, да, у него только рука осталась вытянутая. Но все равно для царя это очень неудобно, если бы у него рука осталась в таком положении, ходить, и кушать, и спать. с такой рукой. И ему было как ни больно, ни трудно, но он все-таки обратился теперь за помощью к этому пророку и говорит: «Помолись обо мне». Ну, когда он помолился, возвратилась рука к нему, и он теперь совсем другой разговор. «Зайди ко мне в дом, покушай у меня, поешь хлеба, и я тебе дам подарок». Так заповедано Господом: «Не ешь хлеба, не пей воды, не возвращайся той дорогу, которую ты пришел». Это почему так? Да? Ну, уже потрудился. Почему нельзя было подкрепиться на обратную дорогу? Я для себя так это понял, что он всем своим видом должен показать свое несогласие и Божье отношение к этому отступлению Израиля, чтобы даже и не кушать с ними, и не пить вместе с ними. Я бы хотел уже применять к нашей жизни, что, братья и сестры, мы в этом мире тоже должны пройти, нигде как бы не остановившись, не раскидывая шатры в этом мире с нечестивыми. То есть по всему нашему отношению к миру люди мира сего должны понять, что мы не с ними ни одно, мы не солидарны, мы не разделяем это с миром. Думаю, что здесь сложно вот так прожить, потому что есть много таких предложений. Я вот помню, что у меня было не одно покаяние. Ну, одно было действительно, которое я действительно вот после него сразу на крещение заявил, твердое, как вчера проповедовал, твердое позицию избрал. А до этого было тоже покаяние, было в детстве, думаю, у вас тоже были. Но когда еще учился в школе, там, допустим, выпускной вечер, уговаривали, и так внутренне думаешь, ну я так, одним глазком только посмотрю на всех. Вот, или день рождения, где-то пригласили, в какой-то круг, друзья пригласили. И очень сложно. Если только с ними сядешь, все с этого момента уже я просто перестал быть верующим. Еще ничего, никакого греха не сделал. Вот для этого пророка тоже остановиться в этой местности означало, что ну, что-то, какое-то расположение, хоть маленькое, Бог имеет к этому нечестью, которая там происходила. Многое, думаю, для нас мы должны всем видом нашим. Вот, допустим, если при нас люди скверные слова говорят ну, мат, да, может быть, мы где-то уже равнодушны к этому, просто привыкли. Но хорошо, когда на нашем лице будет отображаться и на наших словах «не надо». Это очень неприятно Богу. Не только мне, это очень скверно. Не говорите, пожалуйста. И уже будет понятно, что мы не солидарны с этим миром. Вот для меня большой пример вот Енох в этом случае, когда Енох тоже ходил 365 лет, он ходил на земле, 300 лет ходил пред Богом, как родил сынов и дочерей, и он с этим не сливался, с этим обществом, которое уже дело шло к потопу, нарастало, его родственники уже сильно погружались во всех нечестивых своих поступках, делах. Но в Иуда написано так, в книге Иуда, что он ходил, пророчествовал. Седьмой от Адама пророчествовал, говоря. То есть молчать не надо, привыкать не надо. Если мы слышим, что какое-то люди собираются поступок сделать скверный, и мы свидетели, и мы промолчали, то у нас самих останется, ну, осадок в сердце вины, что мы не предупреждили, не сказали. Хорошо, когда мы реакция у нас правильная, останавливаем и говорим, как Енох: «Се идет Господь сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых». Вот дальше мы видим, что он остался тверд, он не зашел в царский дворец, и, чтобы покушать, и пошел другой дорогой. И здесь был тоже сын другого пророка-старца, который рассказал ему. И тот старец собрал осла, сел на осла и догнал его. Написано так, что «поехал за человеком Божьим», 14 стих 13 главе, «нашел его сидящим под дубом и сказал ему: ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?» И сказал тот: «Я». Вот, братья и сестры, остановка в жизни человека Божьего, славного, великого человека, героя. Я не могу рядом даже стать, такой подвиг веры, который он совершил, не могу рядом подставить себя. Но он устал. Он прошел, дело сделал и остановился под дубом. И здесь его догоняет этот пророк, старец, и говорит ему такие слова. Вот словом Господним: «Зайди ко мне и поешь хлеба». Он говорит: «Я не могу возродиться с тобой, пойти к тебе, не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды всем вместе. Ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, не возвращайся той дорогу, которую ты пришел». И сказал он ему: «И я пророк такой же, как и ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал: «Вороти его к себе в дом. Пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему». Чем отличаются слова, которые слышал человек Божий, когда он пошел в эту страну, от слов, которые сказал ему старец-пророк? Если мы внимательны, то мы здесь найдем одно слово. Там он пришел по слову Господнему, а здесь он говорит: «Ангел говорил мне». Но для человека, который сел под дубом отдохнуть, потерял бдительность, он уже не может различать, где голос Божий, а где говорит просто ангел. Вот очень уместно здесь место вспомнить такое с Нового Завета. Апостол Павел говорит: «Но если бы даже мы или ангел с неба будет говорить вам не то, что мы проповедовали от начала, да будет анафема». То есть не разобрался он. Господне слово, это же было действительно истинное слово, сколько нас может сбить, если мы остановились на пути следования за Господом, сделали остановку, расслабились, то здесь могут и лжеучения нас постигнуть. Современные учения, которые сегодня тоже наполняют вот наш христианский мир, заполняют, вытесняют истину. И не разобраться в этом может только спящий, небодрствующий человек, который сел под дубом. И вот он согласился, принял это как от Господа, пошли они, и вот вернулся, покушал, и ему, старцу, уже сразу откровение идет от Господа, что так как ты не послушался слова Господнего, то твое тело не ляжет в гробницу с отцами твоими. Для него еще не было понятно, что с ним произойдет, но было понятно, что предстоит несчастный случай. И когда он поел хлеба, напился, он оседлал осла и отправился тот. Встретил его на дороге лев и умертвил его, и лежало тело его брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела». Написано так, что дьявол ходит, как рыкающий лев, или рыкающий лев, ища кого поглотить. И он не опасен для людей бодрствующих. Не опасен. Ну, смотрите, вот кого нужно было умертвить? Только вот этого человека. После этого сколько лев стоял на дороге, вот тело мертвое, а осел с одной стороны, с другой стороны лев стоит. Сколько людей? Оживленная, видимо, была такая трасса или дорожка, по которой ходили люди. И они пришли, рассказали пророку старцу, и он пришел сюда, на это место. За это время лев никого больше не тронул. Ну, конечно, это образно, я говорю, что он, Господь повелел ему, но рыкающий лев опасен для тех, кто остановился, сделал остановку в своем духовном возрастании. Ну, как это может быть? Вот, братья и сестры, все с желанием приехали на это молодежное общение. Я не уверен, что все с желанием. Кого-то, может быть, уговаривали, кого-то не смогли уговорить. А что там будет? Или последнее время слышу, что какое-то такое восприятие, вот фавор молодежный. Фавор молодежный, да, это уже неинтересно, это уже пройденный этап. Что там нам будут задания давать, а мы им обязаны отвечать. Да мы лучше выйдем на природу семьей или еще каким-то составом, молодежью своей. Выйдем и хорошо отдохнем, без всяких заданий, без всяких поручений. Вот. Вот это как раз и говорит о том, что у человека наступает какая-то остановка, охлаждение в жизни приходит. Вот к таким небодрствующим приходит лев, чтобы их убить. Я, конечно, не знаю, как для вас, но для меня вот сейчас это общение, это что-то как елей в мою душу вливается. Почему? Да потому что о таких общениях нам только мечтать. Ну, по-нашему так... что если вот так на улице мы бы провели служение, мы бы даже палатку не поставили. Или, допустим, если бы мы запланировали благовестие открытое, ну, там в городе, в Ташкенте или в области, ну, вышли с гитарой. Было время, когда мы выходили с гитарой. Мы бы вышли, мы бы не успели сборник открыть, как нас... По плечу вы постучали, сказали, пройдемте там в отделение, мы поговорим с вами. То есть уже время поменялось, и вроде бы и желание появилось у народа Божьего. Вот сейчас бы благовестие, бы, столько желающих, молодежи. Что будем делать? Давайте благовествовать. А как благовествовать? Мы мечтаем о таком, чтобы как у вас. Чтобы открыто... Я был вот на Украине тоже. Мы ехали на юбилей, в тот юбилейный год, в Донецкое объединение. И остановились там, какой-то городок. И воскресный день. Я смотрю, народ течет в белых, ну, как бы, все нарядах, в молитвенный дом разный. И я вдруг спрашиваю, слушай, а что, если мы сейчас встанем здесь вот, где-нибудь около дома, и начнем петь. Нас не арестуют. Он говорит, нет, не арестуют. Вы можете встать и петь сейчас. Никто вас не тронет. Вам, может быть, не понять этого, да? Вот это можно понять только тогда, когда нет возможности для этого. Когда большое желание есть потрудиться, но уже нет. Все, уже... И тогда просыпается желание, но поздно. И вот большое, думаю, большой минус, когда вот такое, такие остановки происходят в духовной жизни, когда апатия к фаворам. Мечта. У нас нету сегодня таких фаворов отдельно, чтобы вот дети собрались. Они рвутся. Не то, что их надо уговаривать, они рвутся. Подростки. Они мечтают, когда будет отдельно. Но нету возможности проводить отдельный фавор. Потому что много попыток, вывозят. Не дают даже начать. Если и было когда-то, то были ночные завозы, чтобы... А потом везде поставили посты. И молодежь мечтает об этом. И когда вот слышишь такое слово, а что там будет на фаворе, вот это трудно понятно. И вот эти слова, трудно их вместить в сердце своем. Почему молодежь сегодня не ценит? Почему молодежь теряет вот эту температуру любви к Иисусу Христу, к Богу, допускает эти остановки. Хотя есть, может быть, нам что вспомнить. Мы тоже, как этот пророк сильный, мы участвовали в благовестиях. Может быть, ни одного благовестия. Ездили на север, кто-то трудился. И можем вспомнить. И где-то даже уже устал кто-то. И хочет отдохнуть. Братья и сестры, сатана ходит, как рыкающий лев. И он опасен для тех, кто сел отдохнуть. Для меня очень большой пример апостол Павел. Это человек, которому можно сказать за его жизнь: «Павел, успокойся уже. Ну сколько можно? Побитый, весь изможденный, в постах, постоянно». Но он говорит: нет, братья, я стремлюсь. Я не почитаю себя достигшим. Целеустремленность до самого конца. Течение, вот пока течение не совершил. Я стремлюсь. И там есть такое слово, что забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести вышнего звания. Вчера говорили немножко об этом. Что значит «забывая заднее»? Ну, может быть, конечно, можно применить и огорчение, обиды, что-то такое. А можно применить и так, что не надо жить вчерашними победами. Что у нас было вчера хорошо, об этом трубить, говорить. Вот это и может быть наша остановка, что мы говорим о вчерашнем громко, а сегодняшнее у нас уже плохо. Я хотел бы уже в заключение такой текст от книги «Откровения» привести одной церкви. Обращение здесь. 19 стих 2 главы Откровения. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий». 19 стих. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». «Последние дела твои больше первых». Это действительно формула, вот этот закон, по которому наш путь, который мы совершаем по пути Господа. Вы слышали, что сказано древним? «А я говорю вам, идите дальше, идите выше. Не останавливайтесь на пути, потому что расслабиться для христианина – это равносильно духовной смерти. Для тех, кто движется вперед, лев не опасен, не нужно переживать». Для меня очень приятно те братья и сестры, которые говорят о себе, о своих переживаниях. Есть такие, которых в беседе даже одного слова не вытянешь, хотя у них большие переживания. А есть такие, которого какое-то малейшее переживание, они сразу идут: «Давай помолимся». Вот это бодрствующий брат, бодрствующая сестра, которые не оставляют, не садятся на месте даже на секунду. Тогда, когда молодежь, может быть, мы даже сильно устали и очень много труда совершили. Если мы, как мы только сядем отдыхать немножко, это все, это наше падение. Потому что когда мы сядем, у нас мысли нехорошие придут. В праздности обычно человек... Дьявол находит человека в праздности, когда он, мысли его блуждают, когда он не занят. Поэтому служение для молодежи – это тоже спасение. Будь занят служением, и Бог оградит тебя от льва, который сегодня тоже охотится на каждого из нас. Пусть Бог благословит нас в нашей устремленности, как апостол Павел, неутомимыми быть за Господом в следовании. Аминь. У Бога я прошу, решай.